97. 28 июля 1915 года. Здравствуй, сердечко мое. Посылаю тебе письмо, которым очень дорожу. Оно от сержанта Р., тяжело раненого под Круи, когда он, еще несколько солдат и сержант Сюйлар, в те времена капрал, бросились навстречу подходившим немцам. Он упал, как подкошенный. Одна пуля попала ему в затылок, вторая — в руку. Думали, что он убит. Я очень горевал. Это был замечательный парень, симпатичный и решительный. Как видишь, он еще раз ускользнул от смерти, но пострадал очень сильно. За полгода так и не поправился, не способен к длительной умственной работе, а рука у него почти парализована. Как я не раз говорил тебе, то были мрачные дни. В ночь на 12 января, когда наш взвод защищал баррикады на улице Круи, мы спали в здании большого стекольного завода в Оксро, у высоты, которую нам пришлось бросить несколько дней спустя. Помнится, 11 января у нас были довольно тяжелые предчувствия, и они оправдались. Днем я брился во дворе завода, а сержант Прюдом, проходивший мимо, сказал мне: «Бреешься? Хочешь красивым умереть?» Теперь он уже не смеет мне тыкать. Мерзкая погода, надеюсь, у вас лучше. Льет и льет дождь, изредка проглянет солнце. У нас, что ни день, ливни с градом. Это началось уже давно и вошло в систему. Вчера утром была дивная погода, прохладная и ясная, а днем потоп и жуткая гадость. Сегодня мерзкое мокрое утро и ласковый светлый день. Так все и идет. На отдыхе я тут помогаю в канцелярии старшему санитару Сикальди. Писанина — штука нудная, тошнотно-унылая. Но мне жаль этого любезного и услужливого малого, он перегружен. Вечером зажигаю свечу в нашей Риге, прилепив ее на донышко консервной банки, и читаю «Вергилия» и «Фауста», два томика в дешевом издании. Любопытно, какой разительный контраст в настроении этих писателей. Один такой ясный, другой такой темный. По утрам иногда удается поработать. Пишу полулежа на своем топчане или в столовой, где мамаши развлекают четырех необычайно крикливых, звонкоголосых ребятишек. Кроме того, в комнате все время толкутся солдаты, громко болтают, хохочут. В Риге спокойнее и шум поменьше. Но в доме зато стол и стул — большое удобство. Сегодня награждали орденами офицеров из административных служб. Слышна музыка, возвращается с церемонии полковой оркестр. Я далеко не в восторге от товарищей, с которыми приходится обедать. Эти тыловые крысы, почти сплошь тыловые, ругают, на чем свет стоит парижан, ибо в Париже, по их мнению, недостаточно сочувствуют страданиям солдат-фронтовиков. Просто ушам своим не веришь, когда слышишь, как они клеймят позором и поливают грязью всех, кто не подвергается опасности. Недавно один из этих молодчиков жаловался с видом великомученика, что ему до сих пор не дали еще боевого отличия. «Конечно, я ведь только выполнил свой долг», — твердил этот поразительный субъект. «А он просто самокатчик, рассыльный главного врача, в окопах бывает изредка, на манер любителя зрелищ и туриста, и в окопы первой линии никогда не заглядывал. Это просто позор, а самое печальное, что так будет всегда. Бедняги-солдаты будут рисковать своей жизнью на передовой, под огнем, а их голоса заглушат, их славу подтибрят тупицы, слизняки, карьеристы, которые кишат здесь, как, вероятно, и в других местах тоже. Я уже вижу, как они, осмелев, цинично выдают себя за героев фронтовиков. А как они обнаглеют после войны, ведь тогда им уже нечего будет бояться. Не знаю еще, что мне предстоит, это зависит от состояния моего здоровья. За последние дни оно очень улучшилось, я почти поправился. Вопрос обо мне рассматривается. Нежно тебя целую, сердце мое».